Работа не волк, от нее не убежишь. Бар-тупой козленок на набережной Голлума, обосновавшийся между жилыми кварталами и складами с оборудованием, пользовался славой относительно тихого и спокойного местечка. Толпа работяг собиралась здесь только после дневной смены и, быстро накидавшись пенным элем, рассасывалась уже через час, поскольку алкоголь прекращали продавать задолго до полуночи, а сидеть за столиками с пустыми кружками радости не доставляло. Бывало, забредали сюда компашки со своим, но таких, как правило, быстро выпроваживали. Иметь неприятности с местным шерифом заведению не было никакого резона. В общем, чашечка кофе в тишине, шепоток влюбленных парочек по углам — не то место, куда стоит заходить взрослому серьезному мужику, если, конечно, его не мучают приступы острого сперматоксикоза. Поэтому одиноко сидящий за столиком боцман чувствовал себя полным идиотом и был похож на котенка, которого взрослые товарищи оставили на крыше, уединившись на чердаке со своими подружками. И ведь что обидно, это место с пьяно он сам назначил вчера для встречи со своим работодателем Грушей. Еще поржал, потому что Груша в этом баре будет похож на старого трансвестита перед случкой. И теперь поди ж ты, приходится сидеть здесь, дожидаясь этого поросенка, который опаздывал уже на полчаса. Дверь в бар распахнулась, и Грушина округлое тельце, осторожно ступая по широким ступенькам, спустилась в полуподвальное помещение, с интересом разглядывая укрывшихся по темным углам посетителей. «Не думал, что ты посещаешь такие заведения. Уважаю, уважаю». Вошедший аккуратно разместил мягкую попу на низком пластиковом стульчике и уперся животом в жиденький столик. «Я это, чуток припоздал. Но дело того стоит. Очень серьезная работа. Очень хорошие деньги. И очень серьезный наниматель. Он мне уже отбашлял по полной, но переговоры с тобой хочет вести сам». Входная дверь опять распахнулась. Яркий прямоугольник света заслонила фигура, тень от которой метнулась в центр зала и на секунду застыла там, словно привыкая к полутьме помещения. Черный длинный плащ потянуло сквозняком внутрь. Посетитель сделал шаг вперед, и тяжелые длинные ножны ударили его по бедру. Шепоток пронесся по залу кабачка и мгновенно утонул в складках многочисленных занавесей и перегородок. Боцман бросил на входящего настороженный взгляд, и его челюсть свело судорогой. «Мать твою! Ты что со мной делаешь? Ты во что вляпался, толстый гаденыш?» Груша резво соскочил с места и, указывая пальцем на боцмана, скороговоркой сообщил вошедшему: «Вот, познакомьтесь, боцман, а я, пожалуй, пойду. Очень было приятно, очень, извините». Точно бильярдный шарик, заложив крутую дугу, он прокатился вокруг человека в плаще и выскользнул на улицу. Бармен-автомат, видимо, сочтя нового посетителя достаточно платежеспособным, застенчиво поморгал индикаторами и предложил имеющийся в наличии ассортимент. «Мистер желает напитки, закуски, сигареты, презервативы?» Что-то хрюкнуло в металлической утробе бармена, и он, не договорив, опять погрузился в полудрему электронного небытия. Черный, не подавая руки, присел напротив боцмана. «Ну, здравствуй. Вселенная мала для бродяг». Боцман поежился. Обреченно вздохнув, щелкнул пальцем по панели бара. «Две бутылки пива Кроненберг и стакан водки, холодной». «Извините, крепкие напитки в баре подают только после полудня». Боцман посмотрел на хронометр коммуникатора. «Хорошо, водку через 5 минут. Холодную». «Ваш заказ принят». В центре столика открылась ниша. В ней стояли 2 бокала и пиво. Черный ярл откупорил свою бутылку и наполнил бокал. «На парму ходил?» «И больше не собираюсь». Боцман тоже налил себе пиво и отхлебнул янтарный напиток. «А пацана твоего кто будет оттуда вытаскивать? Или думаешь, он сам выкарабкается?» Свободный дон грохнул бокалом о столешницу. Кто-то из посетителей тихонечко прошмыгнул к выходу, бросив на барную стойку горсть мелочи. «Ну, ёшкин кот, что мне с ним делать? Трабл он и в Африке трабл. Ну, надо же, опять все сначала». Ярл сделал 2-й глоток. «И моя дочь». Боцман вскинул на ярла округлившиеся глаза. С этого момента разговор потерял дальнейший смысл. Самое главное уже было сказано. Даже водка боцману, Паше Боцову, бывшему офицеру императорского флота, больше была не нужна. Он выбрался из-за стола и поправил широкую перевязь, на которой висел кривой турецкий ятаган. «А ты?» Ярл поднялся вслед за ним. «И я. Мне нужен человек, который сможет протащить наши задницы через складчатую аномалию». Они вышли вместе. В баре явственно послышался дружный облегченный выдох, и посетители, наконец, расслабились. Кто-то особо шустрый умудрился тихонько спереть со стола неспокойных собеседников граненый стакан холодной водки и, счастливо мурлыкнув, опрокинуть его в свой пищевод.